Отправляясь на преступление, Сияна позаботилась о магической маскировке. Надела комбинезон, гарантирующий, что она нигде не оставит волос или частичку кожи, и скрыла лицо под маской. Не только потому, что боялась кого-то встретить. Помимо всего прочего, маска помогала относиться к происходящему отстраненно. Как будто мерзости творила не она, а кто-то другой. А она лишь наблюдала, не в силах ничего изменить. Отстраненно. Благодаря маске Сияна быстро пришла в себя после расправы над стариками. Благодаря маске, не раздумывая, показалась в Южном форте. Но сейчас, услышав презрительный голос Ольги, воевода сбросила ее, встав перед Фатой с открытым лицом. «Зачем?» — тихо спросила Ольга с ненавистью, глядя на Сияну. Та едва заметно пожала плечами и угрюмо ответила. «Все равно уже ничего не изменишь». И бросилась в атаку. Резко и быстро. Сейчас воевода не волновало, как будет она объяснять это сражение и что скажет о его причинах. Сейчас ей было стыдно, так стыдно, как никогда в жизни, и Сияна просто бросилась в атаку, желая как можно быстрее вычеркнуть Ольгу из списка живых. Не потому, что Фата была врагом. Не потому, что Всеведа приказала ее уничтожить. И не только потому, что молодая колдунья больше всего на свете хотела ее убить. А потому что, глядя на Ольгу, Сияна вспоминала мертвых стариков и чувствовала отвращение к самой себе. Воевода бросилась на Ольгу быстро, но не очертя голову. Ход боя опытная ведьма продумала за доли секунды, и прежде чем они сошлись в рукопашной, бросила на Фату навский аркан, попытавшись вытащить магическую энергию. Разумеется, безуспешно. Однако Ольга потеряла на защиту несколько драгоценных мгновений, позволила Сияне приблизиться на расстояние удара и едва не пропустила смертельный выпад журавлиным клювом. Усиленный магией клинок прошел в миллиметре от увернувшейся Фаты и заставил Ольгу отступить. «Тебе не жить!» — прорычала Сияна. «Убийца!» — отозвалась Фата. «Ты снюхалась с Яргой!» «Что?» Ольга так изумилась, что едва не пропустила следующий выпад воеводы и лишь в последний момент ухитрилась увернуться от клинка. И от эльфийской стрелы, которую Сияна направила ей в грудь. От стрелы с трудом огненный хвост молнии опалил Фате лицо. «Я не предавала дом! Сдохни! Опомнись! Тебе не жить!» А вот сейчас воевода увлеклась. Она видела, что Ольга отступает, видела, что с трудом уворачивается от ударов и слышала растерянный, жалобный голос. Видела, слышала и не понимала, что все это может быть игрой. Сияна наступала, да, наносила мощные удары, да. Журавлиный клюв сверкал в воздухе, появляясь то справа, то слева, но ни один из выпадов даже не оцарапал Фату. Зато у воеводы сложилось впечатление, что она вот-вот победит. «Тебе не жить!» Сияна схватила журавлиный клюв в левую руку, это был ее фирменный боевой прием, и нанесла разящий, как ей показалось, удар в бок. Но за секунду до этого Ольга элегантно ушла влево, а там, где она только что стояла, в воздухе затрепетало кольцо саламандры третьего уровня, в которое и вошла левая рука Сияны. Почти по локоть. В огненное кольцо. Воевода завизжала и от боли, и от неожиданности. Боль быстро прошла. Ее погасил вытатуированный на плече артефакт, а вот потерянная на секунду концентрация, ставшая следствием эффекта неожиданности, стала для Сияны роковой. Подоспевшая Ольга ловко снесла воеводе голову и, выпрямившись, процедила: «За моих родителей».